В машине установилась тишина. Гидрих решил нанести добивающий удар. «Вы очень хорошо умеете беречь свои секреты. Но и наша служба работать умеет. Вся эта история меня давно заинтересовала, особенно то, как были ликвидированы все люди, имеющие отношение к приему шифрограмм от нашей группы, заброшенной для захвата предателей. Все выглядело вроде как случайными смертями, но если изучить всю картину в общем, то этот факт заставляет задуматься. Моим людям пришлось сильно попотеть, прежде чем эта бумага попала ко мне в руки. Я не стал предпринимать действий, а только следил за вашей деятельностью, которая день ото дня становилась все более интересной. Адмирал, давайте не играть словами. Что реально происходит? У меня есть свои догадки, но хотелось бы все-таки узнать суть вашей операции. И каковы ваши соображения? Адмирал, вы не в том положении. В последний раз говорю, хватит играть. Повторно этот вопрос будет уже задан в Берлине в подвале Главного управления имперской безопасности. Сейчас решается ваша судьба. Главное, постарайтесь внятно и без попыток уйти от ответа просветить обстоятельства покушения на фюрера. Ну хорошо. Это третья сила. Объяснить. Рейнхард, как по-вашему к русским в руки могла попасть копия плана Барбаросса с личной визой фюрера? Ваша служба работала над этой проблемой, но тем не менее нет никаких результатов. Вы опять уходите от ответа? Нисколько. Я могу ответить. Ответ прост. Никто не выкрадывал копию плана. Так же, как и план Ост и остальные стратегические секретные документы Рейха, которые за последнее время выплыли у русских. Гидрих, который уже имел представление о возможности получения информации сверхъестественным способом, спокойно слушал, не перебивая. Канарис продолжил свой рассказ рассуждения. «Я давно рассматривал возможность появления на сцене третьей силы, обладающей избыточными техническими возможностями и неестественной информированностью, что касается событий прошлого и особенно будущего. Тот случай с предсказанием бомбардировки Могилевского железнодорожного узла был началом, так сказать, отправной точкой. Потом столкновение с непонятными войсковыми формированиями, имеющими на вооружении эффективное вооружение и обладающими системой подавления связи, обученными и экипированными настолько отлично от остальных сил русских, что это не могло не привлечь нашего внимания. Нежин, Фастов, Борисполь. Везде действовали небольшие, но великолепно подготовленные отряды, которые наносили удары, на некоторое время останавливающие наступление, и тут же бесследно исчезали. Канарис откинулся на спинку сиденья автомобиля и чуть закрыл глаза. Он прекрасно понимал, что проиграл и становится игрушкой в руках Гиммлера и его службы. Очень интересным была тщательно организованная русскими оборона в зоне наступления 2-й танковой группы Гудриана после ее поворота на юг. По моим сведениям, сооружение оборонительных укреплений и концентрация войск начала готовиться намного раньше, нежели в ставке фюрера было принято решение о переподчинении Гудриана группе армий Юг. Очень интересно и, главное, эффективное предвидение, не находите, Рейнхард? Нас это тоже заинтересовало. Вы хотите сказать, что у русских развита служба прогнозирования? Гидрих, сам того не понимая, все равно был втянут в диалог и начал следовать подсказкам Канарис. Мы прорабатывали этот вариант, но, к сожалению, ситуация совершенно иная. Тут поработала третья сила. И кто она? Это потомки из будущего, которые активно помогают русским. Гидрих не был дураком и не считал таковым своего собеседника, поэтому максимально внимательно отнесся к его словам. Что вам дает основание так говорить? Новая эффективная боевая техника, которая не выглядит опытными образцами, которые проходят полевые испытания. Да практически все про это говорит. И экипировка, и средства связи, и тактика, и манера ведения боевых действий. На месте боев мы находили множество гильз советской символик, судя по маркировке, выпущенной в конце этого века. Все это в отдельности можно объяснить простой русской безалаберностью и экспериментальными разработками, но вот в совокупности наводит на размышления. И еще один интересный факт. Как их представители встречались в Москве? Меры предосторожности принимались настолько беспрецедентны, что это больше походило на визит иностранного гостя, а не обычного офицера разведки, хотя и допущенного до секретов самого высокого уровня. Но тем не менее, вы попытались с ними пойти на контакт. А что еще остается, чтобы выявить их истинные цели? То, что они практически в открытую помогают русским, объясняется их национальностью. Особенно примечательно, как показательно была уничтожена группа украинских националистов. Очень убедительным доказательством является исчезновение окруженной 300-тысячной группировки под Фастовом со всей техникой и ее такое неожиданное появление уже под Борисполем. Судя по всему, у пришельцев существует некая транспортная система, позволяющая практически мгновенно перебрасывать войска и технику на немаленькие расстояния. Этот вопрос сейчас активно изучается, но картина везде одна. Следы людей и машин, которые просто исчезают, обрываются и все, как будто с неба спустили лестницу. Такая картина была зафиксирована и под Могилевом, в нескольких местах и под Нижиным, и под Фастовом. Скорее всего, нечто подобное будет обнаружено и под Борисполем, когда территория будет очищена от большевистских войск. Хорошо, адмирал, вы меня убедили. Что ответил ваш агент? Он подтвердил, что вышел на контакт с Зиминым и версию о пришельцах из будущего. Они согласны на переговоры, но поставили одно условие, которое меня сильно заинтересовало. Гидрих с интересом подался вперед. Какое же? Каналист также спокойно и монотонно продолжил. Его монолог был похож больше на лекцию преподавателя, а не радиовому студенту. Переправить плененного русского генерала-лейтенанта Карбышева. Все это время мои сотрудники неоднократно допрашивали его, пытаясь выяснить причины такого интереса со стороны пришельцев. Но, видимо, это как-то связано с будущей деятельностью этого генерала. Гидрих задумался, переваривая полученную информацию. «Вы думаете, Германия проиграет в этой войне?» «Слишком много за это говорит, но я пока не принял это на веру и жду все-таки результатов переговоров. Хотя при зрелом размышлении переговоры будут, но после того, как сорвется наступление на Москву». Взгляд его собеседника стал пронзительным и злым. Губы сжались и руки напряглись, как перед ударом. «Вам не кажется, что вы ведете предательские разговоры? С огнем играете, адмирал?» «Нет, Рейнхард, это просто жизненный опыт. Им сейчас, когда вермахт наступает, нет пока смысла с нами разговаривать. Переговоры будут потом, после нашего крупного поражения». Каналис прекрасно видел, что Гидрих не просто разозлен, он взбешен и готов к немедленным действиям. Поэтому решил подсластить горькую правду, которую он только что вывалил на своего противника. Хотя есть пара моментов, которые наводят на размышления и заставляют считать, что у нас есть шанс. Гидрих скептически скривил губы и с легким пренебрежением уставился на собеседника. Каналис сумел выдержать театральную паузу, прекрасно понимая, что первая опасность пройдена, и сейчас уже начался торг, точнее переговоры о том, как он впоследствии будет работать под своим бывшим подчиненным. По показаниям свидетелей, пришельцы имеют нездоровый цвет лица, бледны и измождены, что говорит о возможном перенесенном голоде и лишениях. Вся необычная боевая техника выглядит не новой, со следами многочисленных ремонтов. Полученной информации было слишком много, и ее нужно обязательно осмыслить, переварить и разложить по полочкам, но разговор нельзя завершать на такой ноте. Еще предстояла вербовка адмирала, хотя в данной ситуации, в свете вновь открывшихся обстоятельств, он решил не спешить с выводами. А Каналис, видя такое состояние оппонента, решил додавить. «Скорее всего, в будущем идет война, о чем говорит столь хорошая подготовка пришельцев. Но война проигрывается, что подтверждает и изнуренный вид солдат, и видавшая виды техника. Видимо, русские решили скорректировать прошлое. Скорее всего, истоки поражения в будущем лежат в нынешних событиях. Анализ ситуации дает нам определенные надежды. Поэтому, прежде чем начнутся переговоры, нужно собрать максимальное количество информации». Гидрих дослушал его, глубоко вздохнул, сложив руки на груди и снова откинулся на спинку сиденья автомобиля. Он недооценил Абвер. Столь глубокий анализ и проработка ситуации заслуживали всяческих похвал. Даже если часть нарытой Каналисом информации окажется правдой, то это может вылиться в большие потрясения для Германии, и решение нужно принимать именно сейчас. Тем более разные источники в партийном аппарате в Вермахте и в его ведомстве докладывают о деятельности Бормана, который, пользуясь своим приближенным положением к фюреру, формируют свою собственную сеть осведомителей. Несколько раз уже пересекались попытки вербовки информаторов в центральном аппарате СД. Кто и зачем это делает, удалось быстро установить. Но вот предпринять какие-либо ответные меры Гиммлер пока не в состоянии, несмотря на топорность и непрофессиональность работы людей Бормана. По некоторым косвенным данным, там тоже заинтересовались обстоятельствами Могилевского дела, хотя особой опасности с этой стороны пока ожидать не стоит. Но Гидрих не удивился бы возникновению какой-нибудь вневедомственной комиссии под патронатом Бормана, которая начнет совать свой нос в его дела. Канарис, можно сказать, уже у него под контролем. С такими документами, которые были изъяты из его личного тайника, он уже никуда не денется. Особенно это касается покушения на фюрера. Все это время Канарис внимательно на него смотрел, пытаясь по изменению выражения лица, положению рук, пытаясь разгадать мысли Гейдриха. Тот еще некоторое время просидел, молча, потом, приняв решение, начал задавать вопросы. «Хорошо. Что там с информацией по покушению на фюрера?» Адмирал ждал этого вопроса и боялся его, прекрасно понимая, что Гидрих, как цепной пес, может вцепиться в горло, чуть не в прямом смысле слова, и будет драть до смерти, поэтому постарался максимально спокойно, так чтобы не вызвать сомнений в откровенности, ответил. «У меня нет информации. Это как раз и было одной из причин, почему было произведено внедрение моего человека». «Ну, будем считать, что я вам пока поверил. Кто еще в курсе обо всей этой истории с пришельцами?» «Майор Дитрих Мартел, мой личный порученец. Знаю его, мы его уже контролируем. Значит так, в его группу введете двоих моих людей и больше никакой самодеятельности. Сами видите, что на кону судьба Рейха. В следующий раз пощады не будет». После чего, кивнув головой, Гидрих вылез из машины, отдал несколько коротких команд, и эсэсовцы, окружившие конвой адмирала Канариса, практически бесшумно растворились в лесу. А танк, перегораживший дорогу, взрывев двигателем, освободил ее, пропуская колонну, которая буквально полчаса назад блокировал и был готов уничтожить.